если нужен, с ним я в скорби. Были военные корабли недалеко на Неве стояли, и, видимо, туда должны были снаряды падать. А ложились на рынок. И я первый раз в жизни увидал, что такое смерть, кровь, обезображенные тела. Это первое впечатление, конечно, оно очень сильное. Но я хорошо помню одну женщину, ну, наверное, пожилую, или средних лет. Она посреди, значит, этого рынка кричала громко-громко, а кругом стоны, плач, паника. Она кричит: «Люди добрые, держитесь за меня, я знаю живые помощи!» И громко начинает читать: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». И вы знаете, бежали к ней и ухватились, и большая толпа, все держались. Ну что, укрываться, куда укрываться? Везде в шахматном порядке ложатся снаряды, и все это. А вот в середине стоит эта женщина, читает «Живые помощи», и за ней держится. Ну, я не держался, конечно. Я убежал. Ну, там 3 минуты мне было бежать до дому. Вот. А сам-то я сейчас уже сожалею. Надо было посмотреть, что будет дальше с этой женщиной. Это такая, ну, в целом-то милая женщина. Она хорошо сказала: «Держитесь за меня». Ну, и в то же время... Я ничуть не удивился бы, если бы снаряд попал бы прямо в серединку вот этой толпы. Да потому что не для них этот 90-й псалом, а? А для тех, кто, для которых относится, ну, 9-й стих. «Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем». Ну, тогда вот и я тебе тогда скажу. Тогда я тебе вот это обещаю. Вот при этих обстоятельствах, да, тогда ты можешь держаться и посреди площади. Тогда ты будешь смотреть возмездие нечестивым. Тогда и стрелы будут мимо тебя лететь, и язва не приблизится. Будешь смотреть отчаянно твоими, и тысячи, и 10 тысяч будет падать. Тогда все, от тебя ничего не приблизится, но при условии, если ты сказал: «Господь, упование мое». Ну, и если Всевышний избрал ты своим прибежищем, вот тогда да. Тогда держись твердо. Ну, а просто в день отчаяния, ну, держаться, ну... Потому что кто-то читает, ну, милые братья и сестры, ну, вот на него завещание, ему все, он все юридические права имеет на наследство. Ну, а мне тоже понравилось все, что ему принадлежит. И я пойду, его с бумажкой, и мне же ничего не дадут, правда? Я доли-то там не имею, потому что я не наследник. Это выяснят, что я не наследник, и меня только раздразню этой бумажкой. Подержу в руках, вот так вот приравняю к себе. Но если я не наследник, я хочу вам сказать, братья и сестры, главная-то мысль какая? Опять к 9 стиху. Пожалуйста, проверьте себя. «Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты своим прибежищем, ибо ты сказал». Значит, все, что говорилось до этого стиха, все ради этого стиха, потому что ты так сказал. Можно было бы этот стих, ну, поставить самым первым стихом. Ну, а... Так Богу угодно, чтобы этот стих поставить в сердцевинку, ну, в серединку псалма. Поэтому я вас попрошу, братья и сестры, вы, пожалуйста, ну, придя домой, не только сегодня и завтра, но это ваш документ, это ваше, ну, ваши права на пользование всеми благами, всеми милостями Божьими, это все ваше. Это все ваше. Чтобы Бог, вот так вот надо же свято жить, и вот так вот подружиться с Богом, не просто подружиться, а быть детем Его, чтобы Он приказал ангелам своим, за победой, о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На каких путях? На всех путях каких? Твоих. И даже где-то ты и не так шагнешь. Не то, что по моим путям, и по твоим путям. Вот где ты шагнешь, даже ошибаюсь. А я, велел охранять, велел ангелу, всему воинству своему оберегать тебя, и на крыльях понесут тебя. И вот не отступи мне и на камень, вот так вот не споткнешься ногой о камень, и ангелы будут оберегать тебя. Вот так все просто. Братья и сестры, этот псалом очень простой. Он очень доходчив. Тогда, когда вот берешь в основу 9 стих, и когда вот так ухватишься за этот 9 стих, и отсюда уже будет выходить все остальное. Вот что хотелось сказать. Хочу сразу же, наверное, добавить к этому. На основании этого стиха и на основании этого псалма можно было бы и говорить, и говорить, и говорить. То есть в какой плоскости говорить? О величии Божьем, как Он охраняет народ свой, можно говорить. Как Он оберегает, какими пользуемся мы льготами, когда мы сказали «Господь упование». А обратите внимание, вот мы сказали «Господь упование», и после этого все время говорит Господь, и ангелов своим заповедует Он, и Сына Своего посылает во все наши перипетии. Вот так. Могущественно и властно и нежно поступает Бог. Что я хотел сказать в пожелании. Время у нас, наверное, час прошел, да, этого пожелания. Но нельзя, братья и сестры, конечно, нельзя вот так, начавши и не заканчивать. Я бы хотел, чтобы не только лишь мне говорить, если у вас есть какие-то вопросы, желательно, по теме сегодняшнего дня. А если что-то выйдет за рамки сегодняшнего, пожалуйста. Если вопросы есть. Или очень понятен 90-й псалом, правда? Сейчас я живу в тишине. На пересылке был, вообще в омских лагерях был, в молдавских лагерях был, в Подмосковье был, в ростовских был, в нескольких лагерях был, в двух лагерях был, в Омске, и закончил поход в Улан-Удэ. Извините, не закончил, потому что еще неизвестно, в каких лагерях придется побыть. Да, мы еще не закончили. Вы знаете, мы вот так порассуждаем, когда мы закончим, уже там вот встретимся, и мне такой вопрос задашь. Да, в Царстве Небесном. Ты намерен быть в Царстве Небесном? И вот на эти вопросы я тогда скажу, где последним был. А сейчас еще не знаю, потому что еще путь-то не закончен. Братья и сестры, я не знаю, как вот вы рассчитываете. Вот сейчас, конечно, посвободнее стало. Свобода. Так, во всем смысле вот этого широкого слова. Вот. Но обстоятельства могут меняться, и они очень быстро меняются. Ведь законы остались, по которым нас судили, все остались законы на месте. Даже Конституция та же. До сих пор пока что еще спорить о Конституции, какая должна быть. А пока она старая, по которой нас судили и освобождали. Опять судили, опять реабилитировали. И вот так вот туда, как маятник. Вот. Но так что все меняется. А если Бог сказал, отпусти народ мой, и отпустили. Это могущество его. Это его могущество. КГБ прямо говорило. Вот из Омска. Мне в день освобождения, 27 января 85 года, в день освобождения судили и дали по 188-й. Знаешь, что это такое? Это злостное нарушение режима содержания. Еще два года. И ставим тебя в известность, что никогда не выпустим, пока ты не осознаешь, ну, что заблуждаешься, что ты других вводишь в заблуждение, и так далее, занимаешься пропагандой, агитацией и так далее, и так далее. И в Улан-Удэ отвезли, и также говорили, что никогда не освободишься. Ну что ж, никогда. А самое главное, братья и сестры, чтобы церковь жила. Вот суть-то в чем. Дело-то не в нас. А если Бог скажет, отдай, и никто ни одного дня не задержит. Вот так вот имеешь, когда имеем упование на Бога. Тогда и жизнь прекрасна. С ним я в скорби. С ним я в скорби. Я не могу сказать, потому что мой папа был служитель церкви в Ленинграде. И мы с детства уже много знали наизусть. Так что с какого возраста, я точно не знаю. Это то же самое, что меня вы спросили, когда научил, когда ты первый раз помолился? Да. Наверное, тогда, когда прежде чем мама соску мне давала, говорила: «Господи, благослови». Вот. Так вот. Ага. Ну, а в сознательном возрасте, когда уже стал возрожденным, понятно, 17 лет. Ну, а что значит конспирация? Конспирация – это где-то быть, и чтобы никто тебя не видал. Но ни одно богослужение без нашего участия не проходило, только по разным городам, по всей стране. По всей стране. И каждое богослужение мы считали последним. Так вот, я уходил на богослужение, там, а в сумочку уже жена клала и маечку, там, и бельишко, там, и мочалочку, и мыться кусочек, чтобы, ну, что не сразу передаст, потому что да не знаю, где искать тебя. Потому что в любом месте могут тебя и арестовать, и все. Так что на каждый день шли мы, как на последний день. 4 срока было. 3 раза судили на свободе, 1 в зоне. Ага. Хотя бы из прапорщиков. Какая разница между прапорщиком и офицером? Ага. Ну, я хочу сказать, встречались всякие. Обо всем, братья и сестры, я вам говорить вслух не могу, потому что некоторые еще там офицеры работают. Потому что если я о них все расскажу, им точно 10 лет дадут. Как они мне помогали и всячески содействовали, но еще они еще не пришли к Господу. Я вот интересовался недавно за одного, еще там работает. И я к нему зашел на дом, и кое-что вспоминали вместе. Но он еще, ну, прежней жизни еще ведет, но к нам абсолютная симпатия. Значит, вот так. Так что не все могу рассказывать, это одна сторона вопроса. Ну, а что я могу рассказывать, так это вот конкретнее. Когда я освободился, ну, я в Омске был сужден на 2 года, и меня отправили в Улан-Удэ. Ну, оттуда уже мне наручники одели и самолетом привезли в Кишинев за месяц до освобождения, и здесь уже освободили из Кишинева. Я спрашиваю, почему вы меня в Кишинев привезли на самолете? Ведь обычно, знаете, так вот дают билет и едешь с уходом. Мне ответили, мы, говорит, не можем такой роскоши себе позволить, чтобы ты из Алун-Удэ ехал до Кишинева и на каждой станции тебя бы с духовым оркестром встречали. В их понятии, что мы себе чуть ли не ковровую дорожку будем стелить. А может быть, как раз самым спокойным образом я бы и проехал. Ну, это им так кажется. Ладно. Ну, и вот я, можете себе представить, ну, а народ-то знал, когда я освобождаюсь, все. Они в пятницу, субботу, воскресенье, я в пятницу освобождаюсь, ну, а получился праздник как всесоюзный, с разных мест приехали. Народу было, ну, конечно, очень много, безусловно. Ну, в 6 утра меня уже разбудили в тюрьме, и скорее. Вы можете себе представить, что в 6 утра я был в камере, чтобы уже 25 минут седьмого я уже был дома. Это все оформления, видимо, раньше уже были. Скорее. Потому что народ верующий, уже молодежь собиралась в день освобождения меня встречать у тюремных ворот. Но они меня тайком вывезли, там вот, все спрятаны. И вот, а я живу на 4-м этаже, двухкомнатная квартира у меня, маленькая. Ну и вот теперь представьте себе, с 7 часов утра узнали, что я освобожден, и народ идет. Так, с первого этажа уже очередь была, чтобы прийти поприветствоваться, и так вот. И вот, а я посреди комнаты так стоял, со всеми приветствовался, здоровался, все. И вдруг одна женщина идет. Думаю, кто такая? Не могу понять. По лицу знакомая. Ну, всякое, со всей стороны, если съезжается, это нормально, что я не узнаю кого-то. Она подходит ко мне, улыбается. Встает на колени и молится, и по голосу я узнаю. Старший лейтенант Омской зоны. Она встала на колени и молится Богу, и благодарит за встречу, которую она уже и не верила, и не надеялась. Оказывается, она уже член церкви, конечно, уже ушла с той работы, и уже приняла крещение и приехала на встречу. Вот один из ответов на вопрос. Она была работник лагеря. Вот. А? Нет, она и по бухгалтерии, и финотделу, там прочее все. Да. Она начала работать продавщицей. И наше первое знакомство. Моя очередь подходит. Лучше там. Батон, конфетку там взять, там что-то еще, сырок. И она дает, как обычно, несколько парочек, там, махорки, там, прочее. Я говорю, нет, мне махорки не надо. Там все брали, там, если, по крайней мере, ты не куришь, то ты поменяешь на что-то там, ну, и так далее. Там лимитировано было у нас. А я говорю, нет, я не курящий, благодарю вас. Так что, может быть, побольше чай, подкидываю чай. Я говорю, нет, положено пачку, больше мне не надо. Там тоже, когда хочет какую-то любезность сделать, то пару пачек, чайку дам. Да. Я говорю, нет, мне достаточно одной пачки. Ну, она на меня заприметила. В следующий раз уже улыбается мне, я тоже ей улыбнулся. Я обязательно благодарю вас, значит, там еще какое-то словечко скажу. А потом она подкарауливала меня все время. Как только лишь я зайду, все, закрывайте магазин, все, магазин не работает. В общем, всех отпускает, а меня одного оставляет. Помоги мне вот ящики там вот перебросить, там прочее. Ну, я говорю, А потом она как-то рассказала о трудностях в семье мне. Я говорю, знаете, я, к сожалению, вам ничем не могу помочь. Единственное, что я могу, это если вы согласитесь, я помолюсь о вашей семье. А? А вы что, молитву знаете? Ну, конечно. Ну, тогда помолитесь. Вот я помолился Богу. Она, как бы мне научиться вот так молиться? Я говорю, вот вам адресочек молитвенного дома. Вы, Омский молитвенный дом. Я, вернее, не молитвенного дома, а Савченко Николай Романович. Да ладно. Я всем давал адрес Николая Романовича. Пресвитера. Ну, вот так вот началось наше знакомство. Но она удивлялась, что я ничем не пользовался. Обычно каждый заключенный старался использовать это знакомство, ну, в целях корыстных, да. Ну, корыстных, не корыстных, но хоть как малейший повод. А мне ничего не надо. Чего надо? Хлеб насущный есть. Что нужно еще? И ничего. Да, и вот так вот, и слава Богу, жизнь шла. А. Да их нету вообще, я и не верю в эти. Да нет, это все варье уже продано кумовьям. Да, ну, жулик это везде есть, на каждом углу. Ага. Я задам другие вопросы. Ага. Я скажу только лишь то, что преступный мир ко всем христианам очень хорошо относился. Вот, вот это сказать надо смело. Да. Но скажу еще, братья и сестры, позвольте мне дать пожелание сейчас. Время-то у нас идет, да? Сколько? 8:30. А, брат Андрюша здесь, да? Уезжаешь? Когда ты уезжаешь, Андрюша? А? 20:15. Я желаю оставить пожелание не только в целом тебе, а этим воспользовавшись, хочу оставить пожелание для всей молодежи. Хорошо? Записана книга Захарии. Я как-то так сяду, чтобы не свечу. Вот так. Захария, первая глава. Первая глава с 20 стиха. Читаю. Но я уже буду сидеть читать, да? Чтобы уже привязал меня микрофон. Да. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять. Вот это место Священного Писания. Итак, что ты видишь? Я вижу четырех рабочих. А что эти четыре рабочих идут делать? Первая глава с 20 стиха. Книга Захарии, первая глава с 20 стиха. Там об этих четырех рабочих немножко пораньше говорится, но из 20 стиха только. А что они идут делать? Ну, знаете, попроще сказать, что эти люди идут делать, эти четыре рабочих. Ломать рога рогатому. Сломать рога. Сокрушить рога. Ну, сокрушить лага, рога, это ломать рога, да? Это то же самое, суть. Только более такой вот, в простой форме выражено. Четыре рабочих. Как вы думаете, у этих рабочих какая специальность? А? Может быть и воины. Они, в данном случае они рабочие. Если бы было сказано, эти не четыре рабочих, а четыре ангела идут ломать, сокрушать рога. Притом рогатому, который столько ужасов натворил. Ну, сказали бы, ну все ясно, этому рогатому будет нелегко. Или сказал бы, четыре великана, которые вот сразятся. Голиафа. Нет. Или четыре сильных мужа, там, или еще что-то. Нет. Четыре рабочих идут вот это делать. Если бы мне сейчас сказали, отвязался бык, иди усмири его, по улице бегает, всех детей разгоняет. Вы знаете, я бы сказал, ну, если бы я повиновался, я шел бы как на смертную казнь. Ну, не подготовлен, ну, это же я не... Есть специалисты по этим борьбу с быками. А здесь четыре рабочих. Этот рабочий, наверное, каждый рабочий тоже имеет специальность свою. Но эти люди, четверо, они, наверное, на побегушках. Сегодня тебе задание ломать рога бодливому, а завтра накосить сено для хозяина. Противоположность может быть рабочей. Но это чернорабочие. Выполняют любую волю. Чернорабочие. Кого ты видишь? Я вижу четырех рабочих. Да? Четырех. Что они идут делать? И дальше говорят, что делают. Это сегодняшнее задание. Они идут вот это делать. А завтра какое задание? Что повели хозяин, приказчик, ну, то есть, который владеет ими, у которых они на службе. Если они рабочие, значит, кто-то их нанимает. Так вот, думаю, что даже у этих четырех рабочих не все гладко и получается, когда крутить надо рогатого. Может быть, и раны есть, может быть, и было их четверо, будет трое, и это может быть. Но главное, чтобы дело сделано было. Притом еще вот что хочу сказать. В этом стихе сказано, что этот рогатый, да, устрашил все народы. То есть никто не мог поднять головы. Так сказано. Так устрашил, что никто не мог поднять головы. Если никто не мог поднять головы, что, четверо самых храбрых, которые могли бы грудью пойти на него? А вот Бог дал. Может быть, они не самые сильные, но Бог дал победу. И я представляю себе те, которые подняли потом голову после этой победы, еще будут говорить... Этим четырем, эх, вы храбрецы, всему свое время, когда надо, наклони голову, а когда прошло вот это, уже бык не бегает, то я и поднимаю голову, это вы все на рожон лезете. Вот такое бывает. А? Ага, да-да-да. А надо просто переждать, надо в момент, когда наклонить голову, когда притихнуть, когда ничего не говорить, когда ничего не делать. А пришло время и встать во весь рост, и где моя большая ложка, да? А вот это умники же есть, вот, которые

и подарочки всем. Собой.